Глава 4. Талиг. Альтвельдер. Тарма. Западная Придда. 400-й год. Круга скал. 10-12 дни осенних скал. Названный Чарльзом. Капитан Давенпорт уехал, и Млит испытала облегчение. Девушка не представляла, о чем говорить с мужчиной, чье тело полно жизненных сил, а разум уныл, как у познавшего не мудрость, но немощь старца. Прощание вышло пустым и тяжелым. Талигоец не знал, что сказать. Гоганни, что ответить. Наконец, всадники в кожаных, спасающих от ливня плащах, ступили на мост. И больше озерный замок не тревожил никто. Осень и дождь наполняли сердце печалью, и она растворяла горе, как вода, соль. Башни кутались в седые струи, будто ложно верующие в траурные плащи. Водостоки изрыгали пенистые речки, те искали дорогу к озеру, что с каждым днем подступало все ближе. Роскошной это не нравилось, и Млит решилась спросить, готовы ли лодки. «Нечего бояться», — успокаивала старшая над служанками, — «и это пока ерунда». Вот в тот год, когда хозяин привез хозяйку, вода аж в первых дворах стояла. Пришлось доставать подвесные мостки. «Только бы бурь не было», — качал лишенный волос головой, надзирающий за кухнями. «Стены сложены на совесть, не размоет. А вот ветер...» Млит слушала о прежних ненастьях, и ей казалось, что серая осень пришла навсегда. Серым было все, кроме огня и цветов, которые присылала первородная Ирена. Она по-прежнему ходила в свой сад. Гаган не видела, как опасная возвращается, сбрасывает на руки прислужницы блестящий от воды плащ и, укрыв лицо в мокрых хризантемах, садится в кресло, ожидая, когда ее ноги освободят от испачканных башмаков. Потом хозяйка откладывала букет, выпивала поднесенное ей горячее питье и уходила к себе. А Млит отправлялась в отведенный им с роскошной покой. Здесь было тепло и горели свечи, но девушка знала, тяжелые шторы прячут дождь, которому нет конца. Врач, высокий и достойный, велел нареченной Юлианой много лежать, и та лежала, вспоминая счастье и беду. Она не плакала, это делала осень, что была рядом. Не отходившая от роскошной Млит слушала о былом и ничего не могла изменить, даже вынести неприятные цветы, осиротевшей нравился горький аромат и яркие лепестки. В сердце девушки поселился страх за мать и дитя, но добрая не верила в злое. «Глупости!» — сердилась она. «Ирена не из счастливых. Что да, то да. А вдоветь, оставшись бездетной, о таком и подумать страшно. Только она... милая девочка, а ее брат нас всех выручил. Курт обязательно представил бы полковника Придда к ордену, и я об этом написала Савиньяку. Конечно, лучше бы мне рожать дома, но нам с тобой нужно быть здесь, когда Аталик отдаст Курту последние почести. Жаль, не будет командора горной марки, но лучше никто, чем Фокварзов. Это он пустил гусей в Марагону. А ведь его считали хорошим полководцем. Подумать только». Курт осуждал наших земляков на нарушение субординации. Драйнштайнер должен был требовать не решительных действий, а смены командующего. Ну что ты так смотришь? Эти ернские шары некрасивы, пыталась настоять на своем Млит. Лучше их унести. Пусть будут, не согласилась нареченная Юлианой. Ирена понимает в садах, хотя все засадить цветами и травой — глупость. Сад прежде всего должен кормить, и утку здесь запекать не умеют. Выходят какие-то опилки. А мне что-то хочется утки. Мелхем, ты должна им помочь. И не откладывай, сходи прямо сейчас. Но я могу понадобиться. Я лягу спать, а возле кровати есть звонок. Беги, объясни как надо, только не очень их ругай. Мы все-таки в гостях. В озерном замке знали лишь один способ готовить птицу. И он губил нежное мясо, лишая его сока. Гаганни не стала спорить с несведущими, она попросила противень и ей дали чистый, большой, но слишком тонкий. То, что получилось, отец отца подал бы пьяным и изгнал опустившегося до подобного ничтожества повара отмывать куриные желудки. Только жители Альтвельдера не пробовали истинного. Они восторгались тем, что было лишь на волос лучше дурного, и Меллит стало стыдно от незаслуженных похвал. «Нужны специи», — умеряла ложный восторг Гагани. «И то, чем отбить неприятный запах. Если не... принесите мне зеленых яблок». Яблоки принесли, и второй раз она запекла уже трех уток почти достойно. Меллит была собой довольна, однако ее смущали восхищенные взгляды. «Я не умею печь пироги», — сказала Гагани, чтобы прервать похвалы. «Я многого не умею и ничего не знаю о лесных грибах. Научите меня». Ей обещали, и в голосах обещавших была радость. Нареченная Юлианой спала. Проведав ее, девушка вновь спустилась в служебные комнаты. В этот день она узнала многое и почти забыла о первородной Ирене и ее садах. Пришло время ужина для старших слуг, и Меллит пригласили за стол. Девушка не чувствовала голода, но ела со всеми рагу и пила вино. Вкус его был странен, однако сидящие рядом объяснили, что напиток порожден рябиной, деревом с белыми цветами и красными, отвращающими зло, ягодами. Меллит кивала и улыбалась. Ей нравилось сидеть у огня, слушая, о чем говорят старшие. Уходить не хотелось. Звонок молчал. А рядом приятные люди судачили о дожде, о войне, о хозяйке. «Она любит цветы», — поддержал разговор Меллит. «Она присылает их нам, такие красивые». «Она только их и любит», — сказала высокая и прямая, с толстой косой вокруг головы. «Эмилия», — одернула старшая над женщинами, — «думай, что несешь». «Да я не в укор», — Эмилия смотрела на Меллит, будто желая сказать больше, чем могла. «Такой доли злому врагу не пожелаешь. Только вдовой ей лучше. Она ведь замуж как в Багерлее шла. Уж я-то знаю, на моих глазах слаживали». «Знаешь, так молчи», — оборвала старшая. «Долг свой госпожа справляет, дай создатель каждому. А что невеселое, так не всем козам скакать». «А...» — начала Меллит, и все повернулись к ней. «Госпожа графиня сказала, что ваш хозяин утонул. Он упал в воду?» «Может, и упал», — начала Эмилия, поймала очередной недовольный взгляд и забила себе рот сладким пирогом. «Хозяин решили пойти гулять и никому не сказали», — объяснил дородный и важный. «Они не любили быть слабыми и заботу лишнюю не любили. А хозяйка? Она слушала не мужа, а лекаря». «Правильно слушала, кто бы спорил. Только кому понравится, что тебя за ручку водят, будто трехлетку какого?» «Деток у них не было, вот что», — вмешалась красивая и румяная. «Как детки пойдут, не до мужа станет». «Ты это Свену своему скажи». «Зачем говорить, он и так знает». «Ну и дура. Муж, он всегда найдет, кто ему пятки почешет. Жена не захочет, так свет велик». Но разболтались. Еще один, когда-то рыжий, а теперь седой, подлил Меллит вина. «Это при барышне-то. Вы их, сударыни, не слушайте. Юбки длинные, языки тоже. А в головенках, прошу простить, небогато». «Это у...» «Болтушки! Я госпожу Ирену с рождения знаю. Только расставались, когда в Борн на год отъезжали. Не ласковая она, что да, то да. Но себя не уронит. Нет, не уронит. Господин ваш знал, чего хотел. 3 года вокруг ходил. Ну и выходил». «А уж приданное!» — засмеялся кто-то возле печки. «И заката никакого с таким приданым не нужно». «Пррр, вам сказано!» — повысил голос дородный. «Барышня про графа спрашивали. Погулять они вышли. В Нижний сад. Дурное это место, я так скажу. И всегда дурным было. Лучше б его за стенами оставили. Да заблажился, вишь, игрушку там устроить. Каприз, чтобы все как на югах. Ну и сделали. Путаницу водяную. А в середке, где прежде заклятый колодец был, пруд. Никто туда, барышни, не ходит. Ну и вы не ходите». Меллит кивнула. Она уже видела то, что скрывали от гостей. Видела и слышала. «Господина в канале нашли». Старшая поджала губы, как поджимала их мудрая Ракелли, говоря о том, что ей не нравилось. «То ли сомлел, то ли поскользнулся. Глубоко там, дно скользкое. Здоровый, и тот сам не вылезет. Позапрошлой осенью Анни вот утянула. А место в самом деле худое. Нечего было расковыривать. Тут Губерт правильно говорит». «Нечего», — шепотом повторила Эмилия. «Нечего». Если женщина принимается сводничать хотя бы в мыслях, значит, она преисполнена доброжелательства. Графиня Савиньяк успела примерить вдове дурака Рамоны спиток отличных женихов. Толком не подошел ни один, но само занятие было приятным, как и неспешные, скрашивающие ожидания разговоры. Луиза вышивала. С детства нетерпевшая рукоделие Арлетта, прихлебывая остывающий шадди, расспрашивала про выходцев. И тут явился живехонький адъютант. Регент извинялся и очень просил прийти, причем срочно. «Обидно, если капитан Гастаки заглянет именно сейчас», — посетовала графиня. Капитанша пообещала задержать покойницу, будет та появится, и принялась вдевать в иголку нитку. «Стань Фокварзов помладше и поздоровей, такие волосы и такая невозмутимость могли бы его увлечь. Только дело вряд ли сладилось бы». Уж больно упорно вдовица именует Россио герцогом Алва. Это явно неспроста. Особенно на фоне просто Манриков, просто Калиньяров и просто бедняги Фердинанда с просто регентом. Странности титулования роднили скромную капитаншу с принцессами Аллар. Георгия и Карла в ранней юности вздыхали по маркизу Эрпри. Сестры старались не показывать виду, но королева все равно заметила, а черноокий Морис заметил Жозину Ориго. При дворе шептались, что ее величество недовольно, однако маркиз как-то умудрился добиться отцовского благословения, зато потом не перечил батюшке ни в чем. Арно было проще. Он уже стал главой семьи и никого не спрашивал. Если кто и колебался, то Руфиана. Слишком рано, слишком стремительно, слишком близко к Собирану Алваро. К регенту, преисполнившейся воспоминаний графиня, вошла, предполагая что угодно, но не встречу с весьма привлекательным молодым человеком. Окажись парень постарше, впору было бы заподозрить красивое. «Сударыня», — представил регент, — «перед вами Руперт, граф Фокфельсенбург. В будущем он обещает стать одноименным герцогом, если его предварительно не зарежут». «Очень приятно». Племянницу Готфрида, Собирано Альвара, столь близко знать не мог. «Я о вас слышала». «Я имею честь быть знакомым с вашим сыном». «Старшим или младшим?» «Рудольфу нужно что-то проверить, но почему ночью?» «Я был секундантом виконта Се во время его дуэли с герцогом Приддом. Как и положено знатному гусаку, на талиг парень изъяснялся безупречно. Талигойский молодняк подобного усердия в изучении вражеских языков не проявлял. Мы с виконтом сошлись в оценке старых и новых поэтов». «Не сказала бы, что упомянутый вами поединок моего сына украшает», — с сомнением произнесла Арлетта. «Но поэтический вкус у Арно есть. Кстати, они с Придом помирились. Перед крупными сражениями подобное случается». «Я удивлен, но я не знаю всех обстоятельств. Сударыня, я искренне надеюсь, что виконт Се вернется к вам целым и невредимым». «Хотелось бы». Говорить о малыше при Рудольфе она не станет. Тем более с Дриксенцем, как бы он ни напоминал молоденького Рока. «Как здоровье вашего адмирала?» «Благодарю вас». Фельсенбург наклонил голову. «Адмирал Цурзея Кальдмейр вполне здоров». Вопрос графу не понравился. Но почему? Обычная вежливость требует обмена любезностями. Не оброшенный же ради опального начальника родне спрашивать. Арлетта сощурилась. При ближайшем рассмотрении Фельсенбург меньше напоминал Собирана, казался чуть старше и еще красивей. Правда, на северянина не походил совершенно. Впрочем, это дело герцогинь Фогтельсенбург. Вы приехали быстрее, чем я думала. Рамон узнал об убийстве принца Фридриха, объяснил от окна Рудольф. Он здраво рассудил, что родич покойного кесаря в случае перемирия пригодится обеим сторонам. Я склонен с этим согласиться. А граф готов с рассветом выехать к проимператору севера и северо-запада. Лучше не медлить, но у вас наверняка есть вопросы. Наш гость покинул Эйнрихт в третий день летних волн, когда на первый взгляд все обстояло благополучно. Шадди. С корицей. До недавнего времени к законности всяческих потомков графиня относилась с полным равнодушием. История с Жермоном превратила ее в комок злобы, но этот Руперт наверняка был честным герцогским сыном, да и не подданным Алларов выискивать чужих бастардов. «Господин Фельсенбург, мой вопрос может вас удивить, но не видели ли вы над Эйнрихтом зеленого сияния?» «Нет», — молодой человек и не подумал удивиться. Он вообще держался серьезно, только вот светлые глаза отчего-то казались шалыми. «Но я могу ручаться лишь за небольшую часть города». «В столице Дриксен должны быть обители всех орденов, не считая кардинальского подворья и монастырей во имя святых. Вам не доводилось слышать о призрачных монахах? О выходцах и их королеве? Об оказавшихся неправильными гороскопах? Об...» Будущий герцог отвечал четко и по существу. Правда, собственную столицу он знал не слишком хорошо, но это как раз не удивляло. Выросший в отцовских владениях моряк не может помнить всех церквей, а старыми сказками Руперт интересовался не больше Эмиля Сарно. Фельсенбург порадовал лишь призраком юного дурня, убившего себя под окнами добродетельной замужней дамы, и странным привидением, меняющим, если так можно выразиться, свои привязанности. «Добрая Лорхан», — объяснял дриксенец, — «ищет себе знатную подругу. Она бродит по городу, подслушивает под окнами и выискивает самую прекрасную девушку. Сама она решить не может, и поэтому верит молве. Выбрав, Лорхен поселяется в доме своей избранницы и пытается с ней подружиться, только у нее не получается. Не встретив взаимности, призрак обижается и хочет отомстить. Но может лишь бродить по комнатам в ожидании, когда ненавистная смертная состарится и утратит красоту. Тогда Лорхен ликует, чувствует себя отмщенно и тут же вновь отправляется на поиски. «И как долго это продолжается?» — спросила Арлетта, понимая, что ее фантазии на подобное не хватило бы. Даже после визита набивавшихся в друзья калиньяров. «Очень долго», — наморщил лоб Фельсенбург. «Дриксен еще не была кесарией. Если избранница уезжает из Эйнрихта, Лорхен следует за ней, но всегда возвращается в столицу». «То есть она все же привязана к месту?» «Понимаете, сударыня, призрак никогда не выбирает простых девиц. Только аристократок. А им приходится бывать при дворе. Вроде бы при жизни Лорхен хотела попасть в ратушу на ежегодный рассветный бал. Но ей не хватало знатности. Девушка принялась искать подругу, которая могла ее провести. И нашла. Но та почему-то на бал не поехала. Лорхен обиделась и убила ее, за что и была казнена». «Какая милая особа», — заметила Арлетта, понимая, что секундант Арно ей положительно нравится. «Вам доводилось видеть эту Лорхен?» «Не только видеть. Лорхен пахнет розами и гнилой водой. Запах держится очень долго. Я это знаю, потому что призрак 38 лет преследовал мою бабушку. Эйнрихтская Лорхен стоила капителского Валтазара, но к недавним погромам отношения явно не имела. Разве что новые Лорхен бросились бить тех, кто им чего-то не додал, начиная с регента и его принцессы». «Руперт», — не выдержала графиня, — «вы ведь позволите мне вас так называть? Эта Лорхен часом не прицепилась к принцессе Гудрун?» «Нет. Видите ли, лет 20 назад призрак выбрал мою будущую тетку, невесту Штефана Фокштарквинда, и пока не может ее оставить». Разговор продолжался еще 2 часа. Однако полезного принес мало. Эйнрихт не только взбесился иначе, чем Аллария. В нем и предпосылок-то никаких не имелось, разве что Руперту иногда становилось противно. Парень объяснял это судебными подлостями, и, вполне возможно, так оно и было. «Я хотел, чтобы вы его выслушали сами», признался Рудольф, когда выпотрошенный дриксенец отправился в освояси. «Не скажу, что я перестал себе доверять, но Леонель со своей девицей ощипали меня изрядно. Гадать, не старый ли ты болван, еще то удовольствие. Спасибо, Талик ни на одном гвозде держится. Случись что, переживет. Умирать меня, правда, пока не тянет». «Ли в ловле вашего бесноватого не участвовал». Арлетта взялась за очередную чашку шадди и, как всегда, вспомнила Левия. «Девушка придумала все сама. Она вообще со странностями. В городах таких почти не бывает, а в деревнях случаются, особенно поближе к Алату». «Не могу не верить матери господаря Сакации». Рудольф все же улыбнулся. «Вы полагаете, чувствует, что тебя в твою слепоту не маршал носом ткнул, а девчонка приятней?» «Для вас вряд ли новость, что дети порой идут дальше нас. Отдавая маршальскую перевесь Рока, вы не могли об этом не думать». «Я собирался спокойно пожить хотя бы лет 20». Ной Маринен красноречиво потер спину. «Кто бы знал, что 20-летняя война и даже Алисина засилье покажутся золотым веком. Ну, не золотым, серебряным. Что там у вас такое?» «Монсеньор, прошу меня простить». Мявшийся у двери адъютант выглядел озадаченным. «Не мямли». «Монсеньор Корнет Панси стоит на чердачном балконе и обещает прыгнуть с него, если его не отпустят, в действующую армию». «Он тепло одет», — уточнила Арлетта, вспомнив блестевший на траве иней. «В парадном мундире». «Скоро спустится», — предрекла графиня. «Замерзнет и спустится». «Несомненно». Глаза регента блеснули. «Приготовьте-ка приказ о переводе Корнета Панси в распоряжение маршала Леонеля Савиньяка. И отправьте оного корнета вместе с Фельсенбургом. Вот так-то, сударыня». «А вы мстительны», — заметила Арлетта, когда адъютант, с трудом сдерживая смех, метнулся к двери. «Осталось понять, кому вы мстите. Не хотелось бы, чтобы девушки». «Никому. Я всего-навсего вспомнил молодость. Лаик, нрянский лист, завязанные штанины и святую уверенность, что все как-нибудь дообразуется. Мы ведь тоже умели шутить, Арлетта. Мы знали все и считали себя не то чтобы бессмертными. Просто смерти для нас не существовало, а впереди была сплошная скачка за радостью. Вам не смешно?» «Нет», — улыбнулась Арлетта. «Мне спокойно. По крайней мере, за вас». Лиловые, белые, медно-красные лепестки закручивались внутрь, пытаясь удержать капли. Цветы напоминали огромных пауков, и Меллит их почти боялась, но все равно разбирала и ставила в воду. Высокие серебряные вазы с гербами напоминали о повелевающем волнами. Из его рук Меллит без страха приняла бы любой дар. А вот первородной Ирене девушка не доверяла. Особенно после разговоров со слугами. Зачем хозяин замка отправился в место, где его супруга сбрасывает лед с сердца, будто одежду? Гаган не помнила дорожки, разделенные тростинками. Там не было скользко. И путь не изобиловал камнями. Отчего граф упал в канал? Чего хочет графиня? Почему сегодня она пришла сама? «Мелхин», — велела нареченная Юлианой, глядя на букеты, «рыжий поставь в гостиной. Мы сейчас туда перейдем. И сходи погуляй. Нет, дождь же. Пойди, покажи здешним бедолагам, как готовят мучной соус. Ирена, милочка, это настоящее объедение. Курт успел попробовать, ему так понравилось». «Я уже имела возможность убедиться в даре вашей дочери. Серебряные глаза, серебряный голос и рожденный из них страх. Все, к чему Мелхин прикасается, раскрывает лучшее, что в нем заложено. Дичь, цветы, люди. Мне остается лишь завидовать». «Да». Губы роскошные коснулись лба Меллит. «Она у меня чудо. Ну, девочка, беги». Гаганни кивнула и выскользнула в гостиную. Она успела передвинуть винный столик в нише и развернуть кресло спинками к дверце для слуг. Названная Юлианой решила уединиться с первородной. Только Меллит не могла этого допустить. Причинить вред так просто. Обвившийся вокруг чаши зла всегда найдет способ ужалить. «Мелхен», — укорилась с порога спальни роскошная. «Я ведь тебе говорила. Девушкам нельзя таскать тяжести, для этого есть мужчины и те, кому уже не нужно рожать. Конечно, так нам удобнее, но будущими детьми рисковать нельзя. Ты поняла?» «Да», — заверила Гагани и сделала заученный во дворце Книксон. «Я иду». Дверь за собой девушка не закрыла нарочно. Сбегая по лестнице, она слышала голоса, а в гостиной слышали ее. Млит держалась ближе к стене, чтобы ковер не глушил цокот каблуков. Она уходит, как ей и велели. Уходит вниз, где к Мелхен привыкли, и где между вторым завтраком и обедом слишком заняты, чтобы замечать что-то, кроме разделочных досок. Надзирающий над кухнями не позволяет отлынивать. Он видит все. Но зачем Мелхен скрываться? Она спустилась за фруктами и желает сократить обратный путь. Она попросит открыть дверь на лестницу для слуг, и ей откроют, как не раз уже открывали. Яблоки и сливы Гагани выбирала не таясь, однако хлебный нож пришлось украсть. Узкий и длинный, он откроет изнутри щеколду. О другом его применении девушка старалась не думать. Хотя знала, куда нанесет удар, если придется спасать доверившуюся. «Мне нужно подняться в нашу гостиную», — сказала Мелит, и голос ее не дрогнул. Надзирающий над кухнями улыбнулся и снял с пояса связку ключей. «Я не вернусь до ужина». За спиной скрипнул, поворачиваясь в замке, ключ. Узкая лестница обвивала дымоход, но большие печи пока не топили. Корзину девушка оставила на верхней ступеньке и склонилась к двери. Нож легко поддел щеколду, а петли в озерном замке купались в масле. Оставалось выскользнуть в нишу, где на столике золотились утренние цветы, еще живые, уже убитые. Шитая серебром скатерть приподнялась и вновь опала тяжелыми складками. Кошка и та произвела бы больше шума. Гаганни прижала руку к груди, унимая сердцебиение, и свернулась калачиком на полу. Из своего укрытия она видела две пары ног и слышала два голоса, все еще говоривших об осени. «Я привыкла к дождям», — отвечала нареченная Иреной. «Но эта осень в самом деле выдалась слишком ранней». «Хватит», — велела роскошная, и Мелит под столом сжала рукоятку ножа. «Хватит себя хоронить. Ты здорова, еще достаточно молода, чтобы выйти замуж и завести детей». «Странно слышать такое от вас». Ровный голос первородной напоминал холодный дождь, не слишком сильный, но нескончаемый. «Будь твоя мать жива, с тобой говорила бы она. У меня, милая, восьмеро, и в твоем доме родится девятый. Я была с Куртом 24 года, мы встретились в Гюнне в мою вторую девичью осень». О первой встрече и пирожках Мелит слышала много раз. Но слышала ли это хозяйка замка? Первородная не перебивала. Ее голос раздался, лишь когда рассказ о начале счастья иссяк. «Приятно убедиться, что любовь с первого взгляда существует». Дождь не стал ни сильнее, ни тише. «Мои родители, насколько я могу судить, тоже любили друг друга. Но я мало знаю об их знакомстве. Я могу быть вам чем-нибудь полезна?» «Ты можешь быть полезна себе, если одумаешься. Мне придется написать твоему брату. Он не должен тебя держать здесь. Это мой дом, госпожа баронесса. Я не вправе его оставить, так же, как и своих людей. Принимая предложение наследника Вальков, я взяла на себя определенные обязательства, и я их исполню. Полагаю, ваш покойный супруг меня понял бы». «Чтобы содержать замок в порядке, довольно толкового управляющего. Твой брат кого-нибудь пришлет. А нет, я займусь этим сама. Караулить пустую нору, что может быть глупее?» «Простите, баронесса, это мое дело». «Чушь! Ты не любила мужа и не хотела от него детей. Ты много чего насажала. Рука у тебя в самом деле легкая. Заставить аладскую ветропляску цвести в здешних краях надо суметь. И что, никто не сказал твоему мужу, что это за дрянь? Пусть о зельях думают медики. Мне нравятся цветы эвро-алатики. Этого довольно. Твой врач считает тебя здоровой. Он не болтун, но и не лжец. О бесплодии нет и речи, только о нежелании. Я уже все сказала. Теперь иди и думай. Твой брат умный мальчик, а женщины умнеют быстрее мужчин. Будь ты дурочка, я говорила бы не с тобой, хотя такие, как ты, лучше понимают, когда им объясняют мужчины. Вы ошибаетесь, сударыня. Я не только не понимаю мужчин, я не желаю их понимать. Наш разговор беспредметен. Я хочу прекратить его раз и навсегда. Я останусь в Альтвельдере столько, сколько этого потребует мой долг. И я не намерена связывать себя браком с кем бы то ни было. Валентина я ценю и искренне за него рада. Ему удалось порвать с прошлым. Надеюсь, он добьется многого и поможет нашим младшим братьям. Я не позволю ему оглядываться. Прошу меня простить». Меллит слышала, как шуршит платье. Шаги первородной были легки, но неспешны. Дверь открылась и закрылась. Стук каблуков утонул в похожем на мох ковре. И вновь с ветром заговорил дождь. Он рассказывал о чем-то плохом и неотвратимом. Ветер то слушал, то принимался издевательски свистеть. Роскошная не шевелилась, и Гаганни, встревожившись, вылезла из-под стола. «Откуда ты взялась?» — спросила нареченная Юлианой. И Меллит не стала лгать. «Я поднялась из кухонь», — объяснила она. «Я сказала, что несу фрукты, и велела отпереть нижнюю дверь для слуг. Верхнюю я открыла сама и спряталась под столом. Графиня полна зла, она может быть вредоносна». «Глупости какие», — махнула рукой овдовевшая. «Ирена вовремя не родила и вбила себе в голову кучу ерунды. Но вреда в том никакого, разве что для нее самой. Я напишу Придду. Пусть вытащит сестру из этого рыбного садка и увезет к людям. Курт так и сделал бы». «Здесь много зла», — не отступила Меллит. «И в доме, и в парках. Там был нехороший колодец. Его засыпали, но беда не ушла». «Ты опять!» Роскошная положила руку на живот и улыбнулась. «Ну, что бы тебе в самом деле не принести фруктов? Не хочется тебя лишний раз гонять». «Я принесла яблоки и сливы. Я оставила их на лестнице». «Умница, ты всегда знаешь, что мне нужно. Только перестань искать змею в молоке. Ее там нет и никогда не было». Меллит промолчала. Она забыла сказать про хлебный нож и теперь могла оставить его себе.